12 января представитель Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространил пресс-заявление, в котором говорится: «Администрация Обамы, который через считанные дни обязан уйти в отставку, чуть ли не каждый день клевещет на нашу республику. С первых дней Нового года группа Обамы заявляет о том, что ядерный авианосец «Карбинсон» с водоизмещением в 93 тысячи тонн в экстренном порядке будет переброшен с Америки в акваторию у Корейского полуострова. «Карбинсон», который несет на своем борту большое количество истребителей и ядерных боеголовок, доплывет до Гавайи до середины января, где он сформирует ударную группировку с другими кораблями, в том числе эсминцы и крейсеры. Соединенные Штаты Америки сформировали ударную группировку с ядерным авианосцем «Рональд Рейган», который находится в Йокосском порту Японии. Сформирование очередной ударной группировки с ядерным авианосцем – это очень редкое решение для Америки, и оно характеризуется провокацией большой опасности, которая приведет к дальнейшему обострению военной напряженности на Корейском полуострове и окружающих его районах. Одновременно с этим команда Обамы, придираясь к нашим справедливым мерам по умножению оборонной мощи, открыто заявляет, что, мол, Северной Корее придется дорого расплатиться за все. И на закулисных встречах со своими приспешниками она строит всякие козни с целью продолжать оказывать на нас санкции и нажим и после смены власти, и в пожарном порядке разместить систему САД в Южной Корее. Сегодняшняя Корейская Народно-Демократическая Республика – это признанная людьми мира передовая ядерная держава. Ее новый стратегический статус – это неизбежный результат необдуманной и односторонней анахронической враждебной политики Обамы и его силовой политики уничтожения нашей республики. Корейская Народно-Демократическая Республика – это не вчерашняя Корея. Она обладает неисчерпаемым потенциалом развития. Ее место и мощь, стремление и идеал должны трезво расцениваться США. И ради себя им лучше было бы хорошо сделать себе мудрый выбор. Пока продолжаются ядерная угроза и шантаж со стороны Соединенных Штатов Америки и их приспешников, пока перед нашими глазами не прекращается шумиха с милитаристскими игрищами в маске ежегодных, мы, как уже заявили, будем продолжать наращивать самозащитную оборонную мощь и способности к превентивному удару с их стержнем, ядерными вооруженными силами. Всякому, кто глупо поступит, идя вразрез с велением времени, никогда не миновать и горького поражения и окончательной гибели, подчеркивается в пресс-заявлении представителя Корейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе.